Алиса подбоченилась. Эрнест примирительно сказал: «Я просто хотел убрать с дороги мой чемодан, а она попросила меня передать письмо двоюродному брату в Лос-Анджелесе». «Нет у нее брата в Лос-Анджелесе». «Как же нет, когда есть?» — сердито сказал Эрнест. «Я знаю ее брата». И тут злость Алисы, все утро искавшая выхода, вырвалась на волю. «Слушайте, вы!» — закричала она. «Не хватало еще, чтобы всякий заезжий торгаш портил моих девчонок». «Да никто ее не трогал», — сказал Эрнест. «Никто до нее пальцем не дотронулся». «Ах, нет! А что вы делаете у нее в спальне? А на физиономию ее посмотрите!» Алиса созрела для истерики. Сильные, хриплые, визгливые звуки вырывались из ее глотки. Волосы свалились на лицо, глаза выкатились и намокли. Губы жестоко сжались, как у боксера, который добивает потрясенного соперника. «Я этого не потерплю! Не хватало еще, чтобы она понесла! Не хватало мне щенков по всему дому! Мы вам отдали свои комнаты, свои кровати!» «Да говорят, вам ничего не было!» — закричал ей Эрнест. Перед этим бредовым натиском он чувствовал себя совершенно беспомощным. И то, что он ей возражал, звучало для него чуть ли не признанием вины. Он не понимал, что на нее нашло. Ему стало муторно от такой несправедливости, и в нем тоже зашевелился гнев. У Нормы был открыт рот, ей передался микроб истерии. Она дышала шумно и при каждом вздохе подвывала. Ее руки выкручивали друг дружку, словно хотели изломать. Алиса надвигалась на Норму, сжав правую руку в кулак. И не по-женски. Пальцы были сложены ровно, костяшками вверх, большой плотно лежал на суставах указательного и среднего. Слова выходили с хриплым клокотанием. «Вон отсюда! Вон из дома! Вон под дождь!» Алиса подступила к Норме. Норма попятилась, и у нее вырвался испуганный визг. За дверью послышались быстрые шаги и окрик Хуана. «Алиса!» Она замерла. Рот у нее тоже открылся, в глазах возник страх. Хуан медленно вошел в комнату. Большие пальцы он зацепил за карманы комбинезона. Он приближался к ней легко, как кошка подкрадывается к добыче. Золотое кольцо на обрубке пальца тускло блестело в свинцовом свете из окна. У Алисы вся ярость превратилась в страх. Она съежилась, отступила, отошла за кровать, очутилась в тупике, допятилась до стены и там замерла. «Не бей меня!» — прошептала она. «Пожалуйста, не бей!» Хуан подошел к ней вплотную, его правая рука медленно протянулась к ее руке и взяла повыше локтя. Он смотрел на нее не сквозь нее и не мимо. Он мягко повернул ее, провел по комнате и за дверь. И закрыл дверь, оставив Эрнеста и Норму вдвоем. Они смотрели на закрытую дверь, почти не дыша. Хуан подвел Алису к двуспальной кровати, мягко повернул, и она села, как калека, повалилась на спину, бессмысленно глядя на него. Он взял подушку с изголовья и положил ей под голову. Его левая рука с обрезанным пальцем и кольцом ласково погладила ее по щеке. «Ничего. Сейчас успокоишься», — сказал он. Алиса накрыла лицо руками крест-накрест и зарыдала хрипло, придушенно, без слез. Глава 5. Бернис Причард, ее дочь Милдред и мистер Причард сидели за столиком справа от входа. Эти трое здесь сблизились. Старшие, потому что чувствовали себя в каком-то смысле осажденными, а Милдред — из покровительственного чувства к родителям. Она часто удивлялась, как родители выжили в этом грешном и буйном мире. Она считала их наивными и беззащитными детьми, и в отношении матери была отчасти права. Но Милдред забывала о детской прочности, устойчивости, о простодушном упорстве добиться своего. И Бернис обладала такой прочностью. Она была довольно миловидна. У нее был прямой нос, и она так давно носила пенсне,